Чайна-таун, Лондон. Глава 34. Дождливым утром в начале мая Бергитта Руслин провожала свое семейство в Копенгаген, откуда они отправятся в отпуск на Мадейру. После мучительных раздумий и неоднократных разговоров со Стаффаном сама она решила остаться дома. Ранее она долго бюллетенила и никак не могла снова идти к начальству с просьбой об отпуске. Суд по-прежнему завален делами, ожидавшими рассмотрения. Словом, о Мадейре нечего и мечтать. В Копенгагене дождь лил как из ведра. Стаффан, который имел право бесплатного проезда по шведским железным дорогам, твердил, что спокойно может поездом добраться до Каструпа, где ждут дети, но Бергитта настояла отвезти его на машине. В зале отлетов она помахала им на прощание, а потом, устроившись в кафе, смотрела на поток людей с сумками и мечтами о путешествиях в дальние края. Несколькими днями раньше она позвонила Карен Виман и сказала, что будет в Копенгагене. Хотя после возвращения из Пекина минул уже не один месяц, повидаться им никак не удавалось. Бергитта, как только закрыла бюллетень, с головой ушла в работу. Ханс Матсон встретил ее с распростертыми объятиями, поставил на стол вазу с цветами, а через минуту нагрузил ее массой дел, которые суд должен был рассмотреть и как можно скорее. Как раз тогда, в конце марта, провинциальные газеты Южной Швеции развернули дискуссию о возмутительных сроках ожидания в шведских судах. Ханс Матсон, не слишком боевой по натуре, выступил, по словам коллег Бергитты, недостаточно решительно и заявил, что безнадежная ситуация возникла в частности по вине главного судебного ведомства и в первую очередь правительства с его режимом экономии. Коллеги стонали и возмущались огромной рабочей нагрузкой, а Бергитта испытывала огромную, неуемную радость, что наконец-то вернулась к своим обязанностям. Вечерами она часто допоздна засиживалась у себя в конторе. Ханс Матсон даже предостерег в своей сдержанной манере, что этак опять недолго переутомиться и заболеть. «Я не болела», — сказала Бергитта. «Просто давление повысилось, и анализы крови были неважнецкие». «Ответ ловкого демагога», — заметил Ханс Матсон, «а не шведского судьи, который знает, что словесные выкрутасы ни к чему хорошему не приводят». Поэтому она только поговорила с Карен Виман по телефону. Дважды они пытались встретиться, и дважды возникали препятствия, но сегодня в дождливом Копенгагене Бергитта была свободна. В суде надо присутствовать только завтра, и она заночует у Карен. В сумке лежали фотографии, и она с детским любопытством предвкушала увидеть те, что сделала Карен. Поездка в Пекин успела отступить вдаль. Уж не признак ли старости, что картины воспоминаний так быстро блекнут? Она огляделась по сторонам, словно искала кого-нибудь, кто даст ответ. В углу сидели две арабки с чуть приоткрытыми лицами. Одна плакала. «Они мне не ответят», — думала она. «Никто не ответит, раз у меня самой нет ответа». Бергитта и Карен решили вместе пообедать в ресторане на одной из боковых улочек в районе Стрёйет. Перед этим Бергитта собиралась пройтись по магазинам, поискать костюм, который можно надеть в зал суда. Но из-за дождя потеряла охоту и сидела в Каструпе, а потом поехала в город на такси, потому что боялась опоздать. Карен радостно замахала рукой, когда она вошла в переполненный ресторан. «Улетели благополучно?» Об этом думаешь задним числом. Самое ужасное, что сажаешь всю семью в один самолет. Карен тряхнула головой. «Ничего не случится», — сказала она. «Если вправду хочешь наверняка уцелеть, переезжая с места на место, полезай в самолет». Они пообедали, посмотрели фото, вспомнили разные эпизоды поездки. Карен о чем-то рассказывала, а Бергитта вдруг впервые за несколько месяцев мысленно вернулась к уличному нападению, к Хун, неожиданно подошедшей к ее столику, к найденной сумке, ко всем странным и пугающим событиям, в какие оказалась вовлечена. «Ты и слушаешь?» — спросила Карен. «А, конечно, слушаю. А что?» «По виду не скажешь». «Я думала о семье, которая сейчас высоко в облаках». После обеда она заказала кофе. Карен предложила выпить по рюмочке коньяку в знак протеста против холодной весны. «Давай». Почему бы и нет? Домой к Карен поехали на такси. Когда добрались, дождь перестал, в тучах появились просветы. «Мне надо подвигаться», — сказала Бергитта. «Я бесконечными часами сижу, то в конторе, то в зале суда». Подруги шли по пустынному пляжу. Только несколько стариков выгуливали собак. «О чем ты думаешь, когда посылаешь человека в тюрьму?» «Я уже спрашивала?» «Тебе доводилось выносить приговор убийцам?» — полюбопытствовала Карин. «Много раз. В том числе одной женщине, убившей троих людей. Своих родителей и младшего брата. Помню, во время процесса я часто смотрела на нее. Маленькая, хрупкая, очень хорошенькая. Мужчина, наверное, сказал бы, сексуальная. Я все пыталась обнаружить в ней раскаяние. Убийство она явно спланировала. Ведь пришибла их не в аффекте». Буквально так и было. Она действительно их пришибла. Так действуют мужчины. Женщины чаще всего пользуются ножами, закалывают, а мужчины бьют. Но она взяла в отцовском гараже кувалду и разбила головы всем троим, без раскаяния. Почему? Это выяснить не удалось. Значит, она была ненормальная? Нет. Психиатрическая экспертиза сочла ее вполне вменяемой. Психических отклонений не нашли. В итоге мне пришлось вынести ей самый суровый приговор, предусмотренный законом. Она даже не обжаловала решение суда. Обычно судья считает это победой, но тут не знаю. Они остановились, глядя на парусник, который с попутным ветром шел через Эрисун на север. «Не пора ли тебе рассказать?» — обронила Карин. «О чем?» «О том, что именно случилось в Пекине. Я же знаю, ты не рассказала правду. По крайней мере, всю правду и ничего, кроме правды, как присягают в суде. На меня напали. Украли сумку. Но обстоятельства, Бергитта, в них я не верю. Все время чего-то недоставало. Конечно, в последние годы мы виделись нечасто, но я же знаю тебя». Когда-то давно, в бытность бунтарками, наивными бедолагами, которые путали чувства с разумом, мы вместе учились говорить правду и лгать. Я и пытаться не стану говорить тебе неправду. Или морочить голову, как выражался мой отец. Потому что знаю, ты меня раскусишь. У Бергитты словно гора с плеч свалилась. «Сама не пойму», — сказала она, — «почему я утаила половину истории. Может, потому что ты была очень занята своей первой... династии, а может, потому что сама толком не понимала случившегося». Они продолжили путь по пляжу, и когда солнце пригрело, не на шутку сняли куртки. Бергитта рассказала про снимок с камеры наблюдения из маленькой гостиницы в Худиксвалле и про свои попытки отыскать этого человека. Рассказала подробно, как свидетель под бдительным оком судьи. «Да, об этом ты словом не обмолвилась», — сказала Карин, когда Бергитта умолкла. Они повернули и пошли обратно. «После твоего отъезда я изнывала от страха, боялась, что сгнию в каком-нибудь подземном застенке, а полиция после объявит, что я просто исчезла. Я расцениваю это как недостаток доверия. И вообще-то должна бы обидеться». Бергитта остановилась, повернулась к Карин лицом. «Мы не настолько хорошо знаем друг друга». «Пожалуй, думаем, что знаем. Или желаем, чтоб так было. В юности мы относились друг к другу совсем иначе, нежели сейчас. Мы друзья. Но настоящей близости между нами нет. А, возможно, не было никогда». Карин кивнула, они пошли дальше, ступая по водорослям, где песок суше всего. «Людям хочется, чтобы все повторилось». «Что было точь-в-точь, как раньше», — сказала Карин. «Но с годами приходится волей-неволей защищаться от сентиментальности. Дружбу необходимо все время перепроверять и обновлять. Тогда она уцелеет. Старая любовь, может, и не ржавеет, а вот старая дружба, увы. Уже одно то, что мы разговариваем, есть шаг в нужном направлении». Мы как бы счищаем ржавчину стальной щеткой. Что произошло дальше? Чем все кончилось? Я уехала домой. Полиция или какая-то тайная служба обыскала мой номер. Что они искали, я не знаю, но ты же наверняка думала об этом. О краже сумки. Конечно, все дело в фотографии из Худиксвальской гостиницы. Кто-то не хотел, чтобы я искала этого человека. Но вместе с тем, я думаю, Хун говорила правду. Китай действительно не хочет, чтобы зарубежные гости возвращались домой и рассказывали о так называемых несчастных случаях. Особенно сейчас, когда страна готовится показать свой грандиозный номер — Олимпийские игры. Целая страна с миллиардным населением ждет за кулисами своего выхода. Необычайная мысль. Многие сотни миллионов людей, наших любимых бедных крестьян, наверняка знать не знают, что такое эти Олимпийские игры. А может, прекрасно понимают от того, что молодежь мира соберется в Пекине на игры, им лучше не станет. Я смутно помню ту женщину по имени Хун. Она была очень красивая. В ней сквозила настороженность. Она будто все время ждала, что что-то случится. Может быть, мне она запомнилась иной. Она помогла мне. Служанка нескольких господ? Я думала об этом и не могу ответить. Но ты, наверное, права. Они вышли к пристани, где множество причальных мест еще пустовало. В старой дощатой лодке сидела старуха, вычерпывала воду. Она весело кивнула, что-то сказала на диалекте, который и Карин понимала лишь отчасти. Потом они пили кофе в гостиную Карин. Карин рассказывала о своей работе. Она сейчас переводила китайских поэтов за период с провозглашения независимости в 1949 году по настоящее время. Нельзя же посвятить всю жизнь исчезнувшим империям. Стихи вносят разнообразие. Бергитта едва не рассказала о своем тайном увлечении текстами для шлягеров, но удержалась. «Многие поэты — люди мужественные», — сказала Карин. «Мао и другие в политическом руководстве редко терпели критику. Однако с поэтами Мао был терпеливее. Вероятно, потому что сам писал стихи. Но, по-моему, он знал, что артистические натуры способны раскрыть важные перспективы великих политических событий. Когда другие в партийном руководстве настаивали на силовых мерах против них, кто писал ошибочные слова и рисовал опасными мазками, Мао почти всегда им возражал. До самого конца. Происшедшее с художественной интеллигенцией в годы культурной революции, разумеется, его вина, но не намерение. Хотя эта революция называлась культурной, на самом деле она, конечно же, была политической. Когда Мао понял, что бунтующая молодежь зашла слишком далеко, он ударил по тормозам. И хотя вслух он, понятно, этого сказать не мог, мне кажется, он сожалел, что столько всего было разрушено. Но, разумеется, лучше любого другого знал, что, делая омлет, надо разбивать яйца. Так ведь, по-моему, говорили? Или что революция — нечаянная церемония? Обе рассмеялись. «А что ты думаешь о нынешнем Китае?» — спросила Бергитта. «Что там происходит сейчас? Я уверена, идет неслыханное единоборство сил. В партии и вообще в стране. Одновременно компартия стремится показать окружающему миру, таким как мы с тобой, что можно сочетать экономическое развитие с недемократическим государством. Хотя все либеральные философы на Западе это отрицают, диктатура партии совместима с экономическим развитием». Разумеется, это вызывает у нас тревогу. Именно поэтому так много говорят и пишут о китайских расстрелах. Отсутствие свободы, гласности, этих столь оберегаемых на Западе прав человека. Вот что в Китае мы осуждаем. Только, по-моему, это лицемерие, поскольку и в нашем мире полно стран, где права человека нарушаются ежедневно, особенно в США и России. Кроме того, китайцы знают, что мы хотим делать с ними дела, любой ценой. Они раскусили нас в XIX веке, когда мы решили превратить их всех в курильщиков опиума и таким образом присвоить себе право совершать сделки на наших условиях. Китайцы извлекли урок, но не намерены повторять наши ошибки. Вот так я думаю, хотя знаю, что мои выводы наверняка далеко не полны. Происходящее намного превышает масштабом то, что я вижу. С нашими мерками к Китаю подходить нельзя. Однако при всем при том мы должны с уважением прислушиваться к происходящему. Только полный идиот способен сейчас думать, что события в Китае не отразятся на нашем собственном будущем. Будь у меня маленькие дети, я бы наняла няню-китаянку, чтобы они выучили язык. То же самое говорит мой сын. Дальновидный человек. Для меня поездка была потрясающая. Такая бесконечно огромная страна. Меня все время преследовало ощущение, что я в любую минуту могу исчезнуть. И никто не спросит про вот этого индивида, когда кругом так много других. Жаль, не было времени как следует поговорить с Хун. Вечером они поужинали и снова погрузились в воспоминания. Бергитта все сильнее чувствовала, что ни в коем случае не желает снова потерять связь с Карин. Ведь нет больше никого, с кем она делила годы юности. Никого, кто поймет, о чем она толкует. Они засиделись допоздна и перед тем, как пойти спать, обещали друг дружке отныне встречаться чаще, наруж правила дорожного движения в Хельсингборге, вступив в пререкание с полицией. И тогда определенно окажешься у меня в суде. Я вынесу приговор, и мы вместе пообедаем. С трудом представляю тебя в кресле судьи. Я тоже, но ежедневно в нем сижу. На следующий день подруги вместе доехали до главного вокзала. «Я возвращаюсь к своим китайским поэтам», — сказала Карин. «А ты что будешь делать?» «Во второй половине дня ознакомлюсь с двумя обвинительными заключениями. Одно по делу вьетнамской шайки, занимающейся контрабандой сигарет и наглыми нападениями на стариков. В шайку входят несколько весьма омерзительных юнцов. Второе обвинение касается женщины, которая жестоко обращалась со своей матерью. Насколько мне известно, ни мать, ни дочь умом не блещут. Вот чем я буду заниматься. Завидую тебе с твоими поэтами». Они уже собрались распрощаться, как вдруг Карин схватила Бергитту за плечо. «Я не спросила про события в Худиксвалле. Что там?» «Полиция, судя по всему, уверена, что преступление все-таки совершил тот, кто в тюрьме покончил с собой. В одиночку? Убил столько народу? Целеустремленный убийца вполне справится, но мотив по-прежнему не выяснен. Безумие? Я и тогда не верила, и сейчас не верю. Ты поддерживаешь связь с полицией? Нет? Читаю, что пишут в газетах». Бергитта проводила взглядом Карин, которая быстро шла по залу ожидания. Потом поехала в Каструб, разыскала на парковке свою машину и отправилась домой. «Старее начинаешь отступать назад», — думала она. «Уже не летишь, стремглав, только вперед». Одновременно потихоньку, почти неприметно, происходит отступление. Как наши с Карин разговоры. «Мы ищем самих себя. Какими мы были и какие есть. Тогда и сейчас». Около полудня она добралась до Хельсингборга, поехала прямо в контору, сперва прочитала памятную записку главного судебного ведомства, потом занялась ожидавшими делами, подготовилась к слушаниям по делу о жестокой дочери, а материалы по вьетнамцам положила в сумку и пошла домой. На улице ощутимо потеплело. Деревья уже начали распускаться. Неожиданно нахлынула радость. Бергитта остановилась, зажмурилась и глубоко вздохнула. «Ни для чего, покуда не поздно», — подумала она. «Я видела китайскую стену. Есть и другие стены. А в первую очередь острова, где мне хочется побывать, прежде чем жизнь подойдет к концу и крышка захлопнется. Что-то говорит мне, что мы со Стаффаном все же преодолеем ситуацию, в которой очутились». Материалы обвинения по вьетнамцам оказались сложными и труднообозримыми. Бергитта работала с ними до 10 вечера, причем дважды консультировалась по телефону с Хансом Матсоном. Знала, что звонки на дом никогда его не раздражают. Время подошло к 11, когда она, наконец, решила лечь спать. И тут в дверь позвонили. Она нахмурилась, но пошла и открыла. Никого. Шагнул на крыльцо, глянул на улицу. Мимо проехал автомобиль, а больше ни души кругом. Калитка закрыта. Мальчишки, небось. Позвонят, а потом удирают. Бергитта вернулась в дом и сумела заснуть еще до полуночи. Но в самом начале третьего проснулась. непонятно от чего. Она не помнила, что видела во сне, лежала и прислушивалась к темноте, не улавливая ни звука, и уже хотела повернуться на бок и уснуть, как вдруг села в постели. Зажгла лампу, навострила слух. Потом встала, открыла дверь в коридор. По-прежнему ни звука, ни шороха. Бергитта надела халат, спустилась вниз. Двери и окна заперты. Она подошла к окну, выходящему на улицу. Отодвинула штору. Что это? Словно бы какая-то тень метнулась по тротуару и пропала. Да нет, померещилась. Она ведь всегда боялась темноты. Наверное, ее разбудил голод. Съев бутерброд и выпив стакан воды, она вернулась в постель и вскоре опять спала. Утром, когда она пришла в кабинет забрать папку с судебными делами, у нее вдруг возникло ощущение, что в комнате кто-то побывал. То же самое она испытала в пекинской гостинице. Вчера вечером она аккуратно сложила тяжелые папки в сумку. Сейчас края некоторых документов торчали наружу. Времени было в обрез, но Бергитта все-таки обошла нижний этаж. Ничего не пропало, все на своих местах. Определенно разыгралось воображение, подумала она. Необъяснимые ночные звуки нельзя утром объяснять выдумками. Хватит с меня пекинской мании преследования. Здесь, в Хельсингборге, это мне совершенно ни к чему. Бергитта вышла из дома и зашагала по переулку в сторону центра и окружного суда. По сравнению с вчерашним днем потеплело еще на несколько градусов. На ходу она обдумывала первое из предстоящих слушаний. Надо усилить контроль на входе, так как возможны потасовки между вьетнамцами, которые наверняка явятся на процесс. По договоренности с прокурором и старшим судьей она отвела на судебное слушание 2 дня. Срок, скорее всего, слишком мал. Но на суд так давили, что пришлось согласиться. В собственном дневнике она зарезервировала еще 1 день и подготовила запасной план по очередным делам. В здании суда Бергитта прошла прямиком к себе в контору, отключила телефон, откинулась на спинку кресла, закрыла глаза, мысленно повторяя важнейшие аспекты дела 2 братьев Тран, включавшего задержание, 2 повторных ареста и обвинение. Теперь предстояли судебный процесс и приговор. В ходе следствия были арестованы еще 2 вьетнамца — Данг и Фан. Все 4 обвинялись в одних и тех же преступлениях, как сообщники. Бергитта Руслин порадовалась, что обвинение представляет прокурор Пальм. Этот средних лет человек серьезно относился к своей профессии и не принадлежал к числу обвинителей, которые так и не научились излагать дело без ненужных отступлений. Судя по материалам следствия, Пальм упорно добивался, чтобы полиция провела основательное дознание. А ведь так бывало далеко не всегда. Ровно в 10 она вошла в зал суда и села в свое кресло. Присяжный и секретарь уже на местах. В отделении для публики яблоку негде упасть. И охрана, и полицейские тоже здесь. Всех присутствующих проверили, пропустив, как в аэропорту, через арку металлоискателя. Бергитта стукнула молотком по столу, выслушала необходимые имена и фамилии, удостоверила, что все стороны присутствуют, и предоставила слово обвинителю. Пальм говорил неторопливо, четко. Следить за ходом его речи не составляло труда. Временами Бергитта позволяла себе бросить взгляд в публику. Вьетнамцев много, большинство совсем юнцы. Среди других она заметила нескольких журналистов и молодую женщину, превосходную рисовальщицу, которая работала для целого ряда крупных газет. У Бергитты в конторе был вырезанный из газеты рисунок, изображавший ее самое. Он лежал в ящике, потому что ей не хотелось выглядеть перед посетителями не в меру тщеславной. День выдался утомительный. Хотя по важнейшим пунктам следствие четко доказало, как были совершены преступления, четверка обвиняемых принялась сваливать вину друг на друга. Двое говорили по-шведски, но братьям Тран требовался переводчик. Бергитте Руслин пришлось неоднократно указывать переводчице, что она выражается очень туманно. Она даже усомнилась, вправду ли переводчица понимает, что говорят парни. Один раз ей пришлось утихомирить кое-кого из публики, пригрозить удалением из зала, если они не успокоятся. В обеденный перерыв заглянул Ханс Матсон, спросил, как идет дело. «Парни врут», — сказала Бергитта Руслин. «Но у следствия прочная доказательная база. Вопрос в том, насколько квалифицирован переводчик». «Ее считают компетентной, удивленно», — ответил Ханс Матсон. «Я вправду постарался найти самого лучшего переводчика в стране». «Может, у нее плохой день?» «А у тебя?» «Нет, но время идет. Не уверена, что завтра во второй половине дня мы сумеем закончить». На послеобеденном слушании Бергитта Руслин продолжала время от времени поглядывать в публику и вдруг заметила пожилую вьетнамку, которая одиноко сидела в углу, почти скрытая за спинами других людей. Каждый раз, посмотрев в ту сторону, Бергитта обнаруживала, что вьетнамка смотрит прямо на нее, тогда как остальные вьетнамцы большей частью смотрели на обвиняемых, своих дружков или родственников. Ей вспомнилось, как несколько месяцев назад она сидела в зале китайского суда. «Может, теперь у меня гости по обмену из Вьетнама?» — иронически подумала она. «Хотя тогда бы меня предупредили. К тому же рядом с этой женщиной нет переводчика». Дневные слушания закончились, а она по-прежнему сомневалась, хватит ли завтра времени выслушать все, что должно быть сказано. Устроилась в конторе и прикинула, что еще предстоит до закрытия слушаний и оповещения о том, когда будет оглашен приговор. Ну что ж, возможно, удастся уложиться, если не возникнет неожиданностей. Этой ночью она спала крепко, никакие звуки ее не будили. На утро, когда слушания возобновились, пожилая вьетнамка опять сидела на том же месте. Что-то в ней смущало Бергитту Руслин. В перерыве она подозвала одного из охранников и попросила проверить, держится ли эта женщина и в перерыве особняком. Перед самым началом заседания он сообщил, что женщина ни с кем не разговаривала. «Понаблюдайте за ней», — сказала Бергитта Руслин. «Если хотите, я удалю ее из зала». «На каком основании?» «Она вас беспокоит?» «Я просто прошу понаблюдать за ней, и все». Бергитте Руслин все-таки удалось завершить слушание в этот день ближе к вечеру. Сообщив, что приговор будет оглашен 20 июня, она закрыла заседание и поблагодарила заседателей. Последнее, что она видела, выходя из зала, была пожилая вьетнамка, провожавшая ее взглядом. Ханс Матсон заглянул к ней в контору, когда все закончилось. Он слышал заключительные речи прокурора и защиты по внутреннему радио. «У Пальма выдались отличные дни». Вопрос в том, какое назначить наказание. Братья Тран — главные фигуранты, вне всякого сомнения. Двое других, конечно, сообщники, но, похоже, они боятся братьев. Трудно отделаться от впечатления, что они, возможно, взяли на себя большую вину, чем на самом деле. Дай знать, если захочешь обсудить. Бергитта Руслин собрала свои записи. Можно идти домой. Стаффан прислал на мобильное сообщение, что у них все в порядке. Бергитта уже шла к двери, когда на столе зазвонил телефон. «Отвечать или нет?» В конце концов, она сняла трубку. «Это я». Голос знакомый. Только вот сразу не сообразишь, чей. «Кто я?» «Нурдин. Охранник. Простите, я устала. Я только хотел сказать, что к вам тут посетитель». «Кто?» «Та женщина, за которой вы просили меня понаблюдать». «Она не ушла?» «Чего она хочет?» «Не знаю». «Если она родственница одного из обвиняемых вьетнамцев, я с ней говорить не могу». «Думаю, вы ошибаетесь». Бергитта начала терять терпение. «Что вы имеете в виду?» «Я не могу с ней говорить». «Я имею в виду, она не из Вьетнама». прекрасно говорит по-английски. Она китаянка и хочет с вами поговорить. Это, мол, очень важно. Где она? Ждет на улице. Я ее вижу. Вон сорвала листок с березы. Имя у нее есть? Конечно, но мне она не сказала. Иду. Попросите ее подождать. Биргитта подошла к окну и тоже увидела женщину на тротуаре. Через минуту-другую она вышла на улицу.